стало тихо. Я увидел, что стою возле Бугрова, а Гена держит меня за плечи и тихо повторяет. «Ты бы лег, Сережа. Слышишь, Сережа?» Я вернулся на постель, почувствовал, что весь дрожу. Закрыл глаза, лежал, прислушивался. «Успокойся», — подумал я, — «это только начало». Но где я ошибся? Модельные задачи и приближенные решения. Должно быть, я сказал это вслух, потому что Володя отозвался, усмехаясь. Ошибки не было, Сергей. Я не сказал главного. Звуковые частоты в песне Арктура распределены по ряду простых чисел. Первая частота — 18 Гц, инфразвук. Второй обертон выше первого в 3 раза. Я говорю обертонно, это самостоятельная частота. Назови ее как хочешь. Потом идут отношения 5, 7, 11, 13, вплоть до мегагерца. Дальше прибор не воспринимает. «Совпадение», — сказал Гена. «Подумай сам, Володя, ты же ученый. И потому должен бояться предположений». «Каких предположений?» — закричал я. «Конечно, у Володи уже появилась идея, и я даже начал понимать, какая, но это было невозможно. Арктур не мог, не должен был звучать». «Володя считает, — сказал Гена, — что звуковой спектр Арктура имеет искусственное происхождение». «А что?» — с вызовом сказал Бугров. «Ряд простых чисел неубедительно? Сережа, убедительно или нет?» Я промолчал. «Дай мне прийти в себя, Володя. Искусственные сигналы. Нет, это слишком. Почему?» «Только потому, что никто еще не имел дела с такими сигналами. Поддаться соблазну красивой гипотезы легко. Вот ведь когда открыли пульсары, тоже считали, что их сигналы искусственные. Оказалось, нет. Но сигналы пульсаров всего лишь строго периодичны, а здесь ряд простых чисел. Временные вариации». Подумал я вслух. «Верно», — Володя широко улыбнулся. «Если сигнал разумен, он должен меняться со временем, должен быть модулирован. Зачем мы спорим? Небо чистое, звезды рядом. Будем слушать напрямую. Я пойду в павильон. Выход из космофона, Сережа, дам на внешний динамик. Вы услышите». Бугров вышел, не обернувшись, будто боялся, что его задержат, не позволят уйти, не дадут слушать звезды. Мы с Геной сидели молча, а потом динамик зашипел, и голос Володи сказал: «Арктур, он сегодня какой-то необыкновенный», — легкий смешок. «Или у меня настроение такое? Арктур, альфа Валапаса. Включаю аппарат, ребята. Частота 270 Гц. Слушайте». Молчание и чистая нота, будто звук кларнета, нет электронного органа, кристально чистая нота, без обертонов. Звук ослаб, потом опять стал громче, я подумал, что это Володя манипулирует с усилителем. «Что ты там крутишь?» — спросил я. Володя не мог слышать вопроса, но будто почувствовал его. «Наверное, понял, о чем мы здесь думаем», — сказал. «Я не кручу, ребята, я сижу тихо, очень тихо. Это там». Звук затрепетал, ослабевал и наливался силой, будто верхняя нота, взятая неопытным певцом. «Амплитудная модуляция», — сказал Гена. «Значит, так?» — вырвалось у меня. «Значит, это они?» Гена не ответил. Смотрел в динамик, как в экран телевизора. Далекая песня Арктура становилась все отчетливее. Звук вибрировал и замирал, возвышался до крика и затухал до едва слышного шепота. И я знал, что это не Володя возится с усилителем, что это там. Чемоданчик уложили за несколько минут. Володя принес километровую бобину с пленкой,